Глава 8. Говорить о выведанном Алекс сподобился только, когда мы снялись с нашей номинальной стоянки и снова ломанулись через лес. На мои попытки вызнать, в чем дело, он только отмахивался и коротко бросал: «Сейчас, погоди». И только когда мы, преодолев путь вверх по заросшему склону, который постепенно превратился в голый скальник с огромными валунами, вылезли на вершину горы, он, Алекс, натужно выдохнул. «Здесь будет получше», — сказал он. Вершина представляла собой небольшой пятачок, окруженный скалами и каменными глыбами, которые в свете двух лун кажутся слегка зеленоватыми. С этой высоты открывается вид на обширные пустоши внизу, которые тянутся до самого горизонта, а он теряется в бесконечной темноте небуланской ночи. Здесь же, на пятачке между камнями, можно неплохо спрятаться в провалах. Запрыгнув в середину одного из них, Алекс проговорил: «До утра спрячемся здесь». Нам с Соловьем пришлось последовать за ним. Когда мы разместились в естественном котловане межкаменных глыб, я снова атаковала его расспросами: «Ты собираешься рассказать, что узнал, или нарочно держишь интригу?» Вынув из кармана пачку каких-то крекеров, он протянул сперва мне, а когда с недоверием взяла парочку, предложил Соловью. Сол отхватил половину и сожрал за один раз. Я же пробовала сперва аккуратно. Крекер по вкусу отчетливо напомнил пирог с медом и черемухой, причем не со вкусовой добавкой, а именно пирог с ягодами. Несмотря на нетерпение выяснить, что узнал Хром, когда по языку растеклась умиротворяющая сладость, я с воодушевлением умяла оба кусочка. В животе приятно потяжелело, будто я и правда целиком сожрала какую-нибудь шарлотку. «Это что за печеньки такие?» — изумилась я и слезала с пальцев крошки. «Инновация от отдела коллегии нижегородских, тульских и архангельских агентов», — пояснил Алекс и, бросив в рот печенюшку, смачно ею захрустел. «У них издавна отличные пряники». Я с сомнением покосилась на пачку печенья и заметила: «Это не похоже на пряники». Соловей хмыкнул, а Алекс пояснил: «Согласен, не похоже. Но это пряники. Обычные пряники для гражданских выглядят довольно традиционно. Пухленькие, печатные. Ты сама их много раз видела и наверняка ела. Но для Акопос пряники несколько иные. Коллегия создала разработку, которая позволила значительно уменьшить размер пряников. Такие гораздо удобнее брать на задание, а срока годности у них нет». Соловей откинулся спиной на камень и сложил руки, отчего его массивные бицепсы надулись, как сытые удавы. «У пряников и так нет срока годности», — заметил он деловито. «Да», — согласился Хром, — «но они сохнут, и для употребления их приходится размачивать. Раньше это делали яблоком. На высохший пряник клали половинку яблока и оставляли на ночь. Утром пряник можно было есть. Но на задании яблоко не всегда под рукой, а эти сразу усушенные и уменьшенные, причем на вкус это не влияет. Коллегия вообще полезным делом занимается, разрабатывает портативную провизию для агентов. Как видишь, случается всякое, и не всегда есть возможность таскать с собой рюкзаки, а карманы на штанах есть всегда». Карманы я тоже любила, особенно после того, как красноглазый Фабиан упер сумочку. Если бы я тогда распихала все по карманам, он бы ее не упер. С другой стороны, тогда я бы вряд ли попала в Акопос. Так что сейчас мне оставалось только в недоумении похлопать ресницами и проговорить, попеременно глянув на Алекса и Соловья: «Так пряники же должны быть с начинкой, а тут какая начинка?» Соловей поотечески улыбнулся и сказал: «Это сейчас модно, чтобы они были со сгущенкой или повидлом. А раньше пряник выполнял функцию дорожного хлеба. Он не портится, его легко хранить, он сытный, а вкус может быть любой. Пряник от слова «пряный». Для агентов туда и сейчас кладут перец, анис и всякие разные травы». «Какой-то гномий хлеб», — с озадаченностью сообщила я. Примечание. Гномий хлеб. Упоминается в произведениях Джона Толкиена и Терри Пратчета. Конец примечания. Соловей прыснул и покачал головой так, словно я сболтнула какую-то смехоту, а Алекс пояснил: «Пряники были задолго до появления гномьего хлеба. Их еще в Древнем Риме делали. Потом наши посмотрели и взяли себе. Рецептура немного поменялась, как видишь, но смысл остался». «А при чем тут Архангельск?» Окончательно растерявшись, спросила я, и чувствуя, как красная линия разговора истончается все сильнее. «Ты сказал, в коллегию входят тульские, нижегородские и архангельские агенты. Архангельские-то откуда? Какие там пряники?» «Вообще-то там есть пряники. Называются козули», — со спокойным видом сообщил Хром. Я хмыкнула. «Это еще что за крокозябра?» «Разновидность пряников с сожженным сахаром», — ответил Алекс. «Для агентов их усушивают до крекеров и добавляют всякую пыльцу фей, как витамины». Умение Алекса увлекать рассказами меня сбило с толку. Я на какое-то время забыла, о чем на самом деле разговор. Даже всерьез задумалась о пряниках и этих самых козулях, которые даже не представляю, как выглядят. Только спустя пару минут тишины, в которой слышно лишь спокойное дыхание агентов и завывание ветра среди скал, я вернула себе способность соображать. Почему соловей не донимает Хрома вопросами, я не понимала совершенно, о чем и спросила. «В рабочих вопросах я доверяю Хрому», — просто ответил тот. Меня сей ответ не удовлетворил. Я развернулась к Алексу и с грозным взглядом потребовала. «Хром, немедленно объясни, что происходит. Почему мы сидим на этой скале? Чего мы ждем? Что такого рассказал тебе Носферату?» Агенты переглянулись. Алекс подкатил глаза и вздохнул так тяжело, будто на его плечах лежит ответственность за счастье всего мира. Вместо него ответил Сол. «Яра, мы сидим на этой скале, потому что здесь относительно безопасно. Хороший обзор в случае нападения. В этой выемке нас не видно. От хвостов мы вроде отделались, но перестраховаться не мешает. Ждем, пока Алекс озвучит план. А сделает он это, когда обмозгует все, что узнал от кровососа. Тогда и нам расскажет». Тому, как они понимают друг друга даже без слов, я поразилась в который раз. Но, к сожалению, сама такими способностями не обладаю, поэтому снова возмутилась и произнесла твердо. «Я все понимаю. Вы работаете вместе 100-500 лет, у вас все отработано. Но я новенькая. Хочется тебе, Хром, этого или нет, я здесь с вами, и я имею право быть в курсе обстановки и того, что нам предстоит. Так что потрудись напрячь свой голосовой аппарат и рассказать мне то, о чем вы с Солом беседуете своими телепатическими или какими-то еще способностями». Агенты снова переглянулись. Сол виновато двинул плечами, Алекс снова выдохнул и все-таки начал говорить. «Фабиан Варгас — один из основных разведчиков Небулана. Он лорд и Носферату 4-го ранга. Служит Десмонду Варгасу. Отправлен в мир 1-1 на Землю для поиска эффективных якорей. По слухам, что ходят в Небулане, он нашел таковых 5». Вся моя нервная система превратилась в слух. С каждым словом Хрома мне почему-то становилось все тревожнее. «Фабиан говорил на тусовке, что я его якорь», — кивая, подтвердила я. «И кровосос тоже». «У Фабиана все 5 якорей», — с мрачным лицом произнес Алекс. «Все удачные. Проблемы вызвал только 5-й. То есть ты». «Я?» Хром обгрыз кожу на нижней губе, от серьезности между бровей пролегла морщина. Он нервно коснулся носа, затем потер подбородок и поинтересовался. «Ты знаешь, как небуланцы фиксируют якорь?» Кроме опыта, полученного на тусовке тайников, других знаний на эту тему я не имела, так что пожала плечами со словами. «Откуда? Фабиан что-то бормотал про кровь, но весьма смутно. А в фолиантах об этом не говорилось». Хром стал еще мрачнее и сказал. «Так и есть. Это специализированные доступы. В общем, само создание якоря — задача сложная, но выполнимая. Нужен персональный предмет жителя выбранного мира. После чего с помощью соответствующих шаманских чар формируется канал связи. И через портал создается устойчивая возможность находиться в другом мире». «Но ведь небуланцы отгорожены чарами», — напомнила я. Алекс кивнул. «Именно. Их шаманы нашли способ делать нестабильные порталы». «И как?» «Тоже хороший вопрос», — хмыкнул Алекс. «Чтобы закрепиться на земле, они прибегли к якорям. Но из-за магической блокировки канал связи нестабильный. Чтобы зафиксировать якорь...» Хром замолчал и поднял на меня тревожный, полный напряжения взгляд. Соловей рядом натужно задышал, похоже, ему не понравился этот взгляд. От нервозности меня мелко затрясло, умеет же Алекс напустить ожидания. «Ну?» — не выдержала я. «Что нужно, чтобы небулансу зафиксировать якорь?» Еще пару мгновений Алекс напрягался, думая, как лучше сказать. Потом выдохнул и произнес. «Они полностью выпивают кровь якоря. Таким образом, он получает его генетический материал, который удерживает его в выбранном мире». Смысл сказанного в последовательную картинку складывался постепенно. Но когда поняла, что имеется в виду, я выдохнула в ужасе. «То есть он убил четверых землян?» Плечи Хрома осунулись, глаза ввалились, а облик потемнел еще больше, словно это он виноват, что не уследил и не остановил кровопролитие. «Убил», — ответил он. «Как я не заметил, что с ним что-то не так и позволил ему учиться в Академии парамагии, не знаю. Наверное, теряю хватку и пора в отпуск. Впрочем, я не первый, так что самобичевание потом. Сейчас надо остановить то, что задумал Небулан». «А что он задумал?» Все еще трясясь, спросила я. Вместо Алекса ответил Соловей, с презрением и такой яростью, которой от разбойника я не ожидала. «Вторжение. Эти твари готовят вторжение». Новость меня буквально огрела по голове. Мир качнулся. Если бы не камень, в который я уперлась плечом, наверняка бы грохнулась. Эти кровососы задумали вторжение на землю. Беспощадные, алчные создания, признающие только силу и власть, которым для существования нужна человеческая кровь, собираются вломиться в наш мир. Для них там будет настоящая столовая. Разумеется, Акопос встанет на защиту человечества, начнется война. Настоящая война миров, и кто знает, чем это обернется для Земли, потому что Небулан хоть и огражден магическим заслоном, но сам по себе очень силен. Они хотят ворваться к нам и превратить в свои фабрики крови. «Твою ж за копыта!» Все еще не веря, что это реальность, выпалила я. «Знаю», — согласился Хром. «Поэтому надо остановить Десмонда Варгаса. У него легионы кровососов. Но без Верховного Альпа они бессильны, как муравьи без королевы». Хром говорил, но я слышала его сквозь шум крови в ушах. В голове пульсировало, сердце ударяло в грудь, и каждый удар громыхал в голове словом «нет». «Нет, мы не позволим им этого сделать. Нет, мы остановим их». В памяти всплыло все, что я пережила за последнее время. Как Лисицын повел себя с мамой, как я не поступила, как попала в Акопос, в Академию парамагии. И это все мое, на моей земле. И на моей земле. Нет уж, эти твари ее не получат. Они не придут и не заберут мое человечество. Адреналин и остальные гормоны так взбудоражили кровь, что я не заметила, как часто и яростно задышала. Слова сами вырвались изо рта. «Фабиана», — добавила я с решимостью. «Фабиана тоже надо остановить. Он главный информатор, а значит, и шанс на создание стабильных порталов в наш мир». «Так и есть», — согласился Хром. «Фабиан — одна из ключевых фигур». Соловей справа сопит так же решительно. Я даже чувствую, как от его тела исходит жар ярости. «Я только одного не понимаю», — проговорил он глухо. «Почему Яра — Сальма?» Наши с разбойником взгляды снова устремились к Хрому. Вытерев углы губ, тот подался вперед и проговорил, глядя на меня в упор. «Потому что кровь портальщика, любого кровососа, сводит с ума». Как воспринимать эту новость, я не поняла, но судя по тому, как присвистнул Соловей, это что-то да значит. Хром продолжил. «Выпить кровь якоря проще пареной репы. Укусил, выпил... все. Но, Яра, с тобой Фабиан провернуть все быстро не смог, верно?» Я прекрасно помнила, как обезумел красноглазый, когда оказался от меня на достаточной близости, как он восхотел меня всю и целиком, не только кровь, но и тело. А потом и местный кровосос-лазутчик проявил ту же реакцию. Кивнув, я проговорила. «Он хотел меня убить, но... не только». Алекс скользнул по мне неоднозначным взглядом, который прошелся по ключицам, груди, голым ногам, которое короткое черное платье не может скрыть. В его глазах вспыхнуло что-то яркое, сильное, но он быстро моргнул, и оно исчезло. А Хром сказал: «На небуланса кровь портальщика действует, как валерьянка на кошку, и вызывает такой выброс эндорфинов, что небуланец перестает соображать. Ты как наркотик для них». Я выпучилась на Алекса и только смогла что выговорить. «Откуда ты знаешь?» Короткой переглядки между Хромом и разбойником хватило, чтобы я в очередной раз поняла. Опять что-то очевидное. И только через секунду доперла, что допрошенный небуланец успел рассказать Алексу и об этом. Проигнорировав мой вопрос, Алекс проговорил: «Фабиан не ожидал от тебя отпора. Ты хорошо его припечатала, и он не смог тебя убить. Мы успели вовремя. А то, что попали сюда, нам даже на руку. А Копос не знает, что задумал Десмонд. Нам нужно каким-то образом сообщить им об этом». «Так мы не пытаемся эвакуироваться?» — уточнила я. «Позже», — ответил Хром. «Сперва нужно показать Десмонду и его легионам, что Земля — это не их столовая. А для этого придумать, как передать данные с Прутовской». Остаток ночи мы провели в молчании. Каждый думал о своем, Сол жевал хрустящую пастилу и зачаровывал палки, которых он успел заточить с пару десятков. Потом привязывал их к поясу. Алекс, сосредоточенный мрачностью, сидел на другой стороне нашей ямы, меж камней, и шептал какие-то чары. Время от времени по его коже перекатывали золотистые волны, иногда они переползали и на меня, хотя я чар не накладывала. Когда я вопросительно посмотрела на Алекса, тот коротко ответил: «Дополнительная защита для тебя». Спустя пару часов стало холодно. В коротком черном платьице из тонкой ткани я зябла настолько, что онемели мизинцы. Зато агентам, судя по соловью, который оперся спиной на валун и благополучно спит, сжимая в кулаке зачарованный деревянный кол, и Алексу, прилегшему прямо на камень в яме, вполне тепло. Прижав колени к груди, я обхватила их и попыталась согреться. Но воздух слишком сырой. Я быстро теряю тепло, и меня потряхивает. Видимо, стук моих зубов слишком громкий, потому что Алекс открыл глаза и вопросительно посмотрел на меня. Я ответила виновато: «Замерзла». «Иди сюда», — ответил он просто, затем стянул с себя футболку с надписью «Акопос» и постелил рядом с собой. Впервые увидев его обнаженную фигуру, я на секунду растерялась. Ни капли жира, сухое тело подкачано. Но не как у бодибилдеров, они слишком большие, а скорее будто занимается воркаутом. Функциональный, пропорциональный, мышцы прорисованы, будто каждую терпеливо вырезал скульптор. Бицепсы гармонично сочетаются с плечевыми, ключичные выделяются и пучками приходят к подкачанным грудным. На животе 6 кубиков, а чуть ниже симметрично уходят в джинсы косые мышцы. Наверное, я так таращилась, что Алекс покашлял. Только тогда вздрогнула и очнулась, смущенно посмотрев ему в глаза. «Не мерзни», — повторил он и кивком пригласил лечь. В другой ситуации я бы вряд ли согласилась, но влажный сырой воздух холмов Небулана вынудил искать тепла. А его сейчас предлагает только Хром. Так что, преодолевая смущение, страх, стыд и волнение, я переползла к Хрому и легла на футболку спиной к нему. Большая мужская рука тут же обхватила меня за талию и подгребла к себе. У меня перехватило дыхание, когда ощутила прикосновение горячей кожи. Спине моментально стало жарко. Тепло от тела Хрома разлилось по мне, и озноб как рукой сняло. Его тихий шепот над ухом вызвал дрожь, но уже совсем другого рода. «Ну как, согреваешься?» Во рту у меня пересохло, я сглотнула, поцарапав языком небо, и ответила: «Да, «Я огненный маг», — снова шепнул он. «Со мной всегда тепло». Несмотря на то, что прозвучало двусмысленно, я решила, что второго дна у фразы нет. «От тебя жар валит», — призналась я, пытаясь не думать о том, что лежу в объятиях Алекса Хрома в тоненьком платьице, прижимаясь к его широкой голой груди. «Отдыхай, Яра». Снова раздался его тихий шепот над ухом, обдавая его горячим дыханием. «Ты в безопасности».